В общем, выгадал я момент, когда пышка Лариса вышла из комнаты. Чтобы это сделать, притворился мертвым. Тьфу ты, спящим. И вот нянька довольно улыбнулась, уплывая за дверь. Вот так, хорошо хоть приоткрытой ее оставила. Выдохнул, пустил газы от быстрого старта и, не теряя драгоценного времени, живенько дополз до этой треклятой двери в заборе. Вот она, эта сволочь, тварина. Но у меня есть помощник. Ничего не остается, как вызывать змею и приказать ей поддеть хвостом чертову щеколду. Провел анализ своего магического тонуса. Блин, маны больше аж на целую каплю. Теперь их не две, а уже три. Просто охренительно, мать вашу. Но этого хватит, а может, еще и останется, кто знает. Сконцентрировался, увидел связующую нить со своим питомцем и влил в нее магической энергии. В воздухе надо мной образовалась огромная призрачная змея. Затем я добавил маны в облик монстра, и он материализовался, сворачиваясь в кольца и расплетаясь обратно. «Открой мне эту дверцу», — мысленно приказал я змее и даже показал рукой в нужную сторону. Питомец кивнул, затем взмахнул массивным чешуйчатым хвостом, и, вжжжух, пронесся тот над моей головой, сметая большую часть ограждения манежа. «Да чтоб тебя, надо бы придумать, как уменьшить размеры своего питомца, или научиться уменьшать его, хотя бы на время. Ну да ладно, это дело десятое». Главное, что сейчас путь свободен и нельзя мешкать. На шум может прийти пышка Лариса, и тогда накроется моя прогулка медным тазом. Я закинул змею в астрал, а затем, довольно улыбнувшись, пополз к двери. Навстречу приключениям и каким-то вкусным запахом. Играючи преодолел порог комнаты, выполз в коридор и сориентировался, пытаясь понять, откуда идет вкусный запах еды. Засуньте куда подальше эти ваши молочные смеси. Мне нужен свиной окорок и побольше и желательно средней прожарки, чтоб с кровушкой. Ага, справа. Значит, там кухня. Я повернул направо, а через 3 секунды ускоренной ползучести, повернул еще раз направо. Так, прекрасно. Я бы нашел кухню и с закрытыми глазами. Аж прибалдел от такого количества новых и, главное, безумно вкусных ароматов. Так что цель номер один – что-нибудь стащить. Высунувшись, я увидел на кухне слугу, который бегал от какого-то магического шкафа с горящим огнем и сковородками к столу и обратно. Только он снова отвернулся, я втопил вперед. Надо двигаться аккуратно. Этот слуга меня чуть не запалил. Юркнул под стол, до того как он озадаченно посмотрел в мою сторону. Отдышался. Когда же я ходить научусь? Здесь запахи настолько усилились, что голова, от предвкушения настоящей еды, тающей во рту, закружилась еще сильней. Среди прочих ароматов я различил запах какого-то мясного продукта. Как назло, все самое вкусное предательски высоко. На столе, куда мне точно не добраться. Да к тому же, чем я жевать-то его буду, у меня ведь зубы еще не выросли. Слуга, покопавшись в нижнем шкафчике, оставил его открытым. И я, выждав момент, заполз туда. Так, что тут у нас банки с крупами, хлопья для завтрака и что-то шоколадное, вроде конфеты. Я вытащил одну из бумажного пакета, с трудом развернул обертку. Шоколадная и сильно подтаявшая. То, что надо, это можно и без зубов слопать. А затем какая-то сволочь захлопнула дверцу шкафчика, где я сидел. Думаешь, что я на ощупь не справлюсь? Ты плохо меня знаешь. Съев десятую конфету, тихо икнул и понял, что наелся, а затем толкнул дверь. Та легко поддалась, выпуская меня наружу. Так, слуга опять у плиты, даже что-то напевает под нос. А я снова воспользовался моментом, пробежался на четвереньках мимо. Сначала под стол, затем выскользнул из комнаты. И слуга даже не повернулся на мой топот. То ли я бесшумен, словно искусный следопыт, то ли в сковородке слишком громко что-то скворчало. Я склоняюсь к первому варианту. «Вань, там к тебе пришли. Из банка», — побледнела жена, — «ждут у ворот поместья». Я сказала, что узнаю, дома ли ты. Странно, он никого сегодня не ждал. «Опиши их», — попросил Иван. «Это могут быть и враги». «Двое хмурых мужчин, в темных костюмах и один с портфелем», — ответила супруга и поежилась. «Очень неприятные люди. И тот, что с портфелем, вручил мне вот это». Наталья протянула ему визитку. На черном фоне золотыми буквами была прописана фамилия ее владельца. «Юзов Евгений Борисович», — прочитал вслух Иван. «Да, это один из главных кредиторов банка. Кто в городе не знал его фамилию? Хаем, тогда зови, что ли», — ответил он, примерно догадываясь, зачем они пожаловали. Основной проблемой рода был крупный долг столичному банку. Хотя тоже странно, они уже беседовали по телефону. Договорились, что за 5 лет он все отдаст, и проценты он выторговал выгодные. Тогда что произошло? От мыслей его оторвал голос на пороге. Иван Александрович, на него взглянул приземистый лысоватый мужчина в очках, в одной руке он держал портфель, а другой снимал с руки перчатку. Второй был его охранником. Евгений Борисович, я думал, что мы все обсудили. Он растерянно уставился на кредитора. Я предлагаю поговорить об этом в другом месте. Есть ли у вас для таких целей кабинет? Спросил у него кредитор. Да, пройдемте. Иван проводил гостей в одну из своих комнат, в которой проводил встречи. Именно здесь когда-то заключались выгодные сделки. Но сейчас уже совсем не то время. Когда Иван и кредитор устроились в креслах друг напротив друга, охранник остался у входа. Недавно было собрание правления банка. Мы сейчас переживаем не лучшие времена, и чтобы остаться на плаву, принято решение ужесточить политику работы с нашими должниками. Так, и как это относится к нашей сделке? Холодно посмотрел на него Иван. Вот же шкура, понятно же, зачем он здесь. Я про ту сделку, которую мы недавно оформили на бумаге и поставили печати, а ее еще одобрили юристы с обеих сторон. Вы не понимаете, нахмурился Евгений Борисович. Изменилась политика банка из-за форс-мажора. Это тоже было прописано в договоре. Ну давай, добивай уже, что тянешь. Иван прожег взглядом кредитора, и тот отвел пристальный взгляд. В общем, мы пересмотрели условия вашего кредита, сухо ответил Евгений Борисович. Вынуждены увеличить проценты в 2 раза и сократить срок выплаты долга до 2 лет. Иван нервно дернул щекой, не удержался. Если так, это очень близко к катастрофе. А если я не выплачу всю сумму в срок, что будет? Поинтересовался Иван. Ну мы же с вами взрослые люди, Иван Александрович, ухмыльнулся кредитор и открыл портфель. Затем достал стопку документов и положил на стол, подвинув ее к нему. Вот, поправки к нашему договору. Там прописаны условия. Иван сжал губы, затем принялся знакомиться с документами. Вот он добрался до важных пунктов. «Вы серьезно? Заберете фамильный дом?» «Да, именно», – кивнул Евгений Борисович. «Это прописано было в договоре, но вы сократили сроки. Разве это по-человечески?» – возмутился Иван. Внутри у него все кипело. Он хотел плюнуть в эту довольную рожу и все высказать, но сдержался. «Это не мое решение, Иван Александрович», – ответил кредитор. «Моя работа – довести до вашего сведения изменения условий. Мне очень жаль, что так происходит». В итоге Иван был вынужден подписать документы. Когда гости покинули кабинет, он схватился за голову и не заметил, как вошла Наталья. «Вань, что, все так плохо?» – спросила супруга, когда села в кресло напротив. «Ужасно, Наталья», – ответил Иван. Теперь нам надо постараться за 2 года отдать крупный долг, иначе заберут дом. Может артефакты невидимости выставить по более низкой цене? Спросила Наталья. Ну а толку? Резко ответил он, но затем смягчил тон. Извини, я просто в таком состоянии сейчас. Даже если понизим цену, толку не будет. Спрос на эти артефакты упал в прошлом году, а теперь и конкуренты поджимают со всех сторон. У них дешевле себестоимость, и мы тут в проигрыше. Но я подумаю, что делать? Когда я полз по коридору, увидел еще одного слугу. Тут же пришлось менять маршрут. Я затаился в темной каморке, дверь которой была приоткрыта. И как же я удобно спрятался. Кабинета папаши Ивана оказался напротив. Никаких шумоподавляющих заклинаний не было. Да и слух у меня внезапно обострился. Настолько, что я расслышал как разговор с кредиторами, так и беседу с маман, которая его пыталась всячески успокаивать. Даже массаж порывалось ему сделать, а я же ребенок достаточно развитый. Понятно же, от массажа до секса один шаг, но папашка совсем дубовым оказался. Ответил, что дел еще по горло, я же решил двинуться дальше. Здесь я все увидел, попытаюсь осмотреть двор, все с моими приемными родителями понятно, они в полной заднице. Нет бы, батя бизнес расширил, так уперся в свои артефакты, как клещ в ягодицу, и ни шагу в сторону. Ну ничего, научусь говорить, все ему выскажу. Ой, что же это такое? Ай, донесся до меня крик Пышки Ларисы со стороны моей комнаты. Итак, она обнаружила в моей комнате разгром и поднимает тревогу. Хреново, но есть шанс попасть на улицу. Вот еще какая-то комнатка, и дверь в ней приоткрыта. Только я исчез за ней, как Лариса пробежала мимо, будто за нее гонится рой диких пчел. Затем к истерике подключилась маман, и они пробежали мимо. Один из слуг, распахнув дверь, выскочил на улицу. Я оценил обстановку. Никого, и это отличный шанс оказаться вне дома. Дверь постепенно закрывалась. А вот хрен тебе, я быстрее, ускорился как мог, зашлепав ладонями по полу. Когда-то могучие мышцы, а теперь тонкие струнки напряглись. Я в последний момент добежал до двери и успел придержать эту стерву, прежде чем она захлопнулась, и почти не прищемила мне руку. Слегка ударила по пальцам, отчего на младенческой коже проступило несколько синяков. Я открыл скрипнувшую дверь и выскочил на крыльцо. Затем услышал топот чьих-то ног и юркнул за ближайший куст. «Да где же он?» Услышал голос, пробежавшего мимо испуганного слуги. «Ха-ха, ищите лучше, но я на улице. Я сделал это, а вот теперь надо бы осмотреться». Я выглянул и заметил внешний двор. Небольшой садик из нескольких плодовых деревьев. Какая-то стрёмная качеля, болтающаяся на одном из них. Далее дорога, спускающаяся вниз, к въездным воротам, на которые без слез не взглянешь. Какая-то железяка с прутьями. Хоть бы какие красивые завитушки какие заказали кузнецу. Как в тюрьме, ей-богу. Да к тому же их, видимо, не учили, что металл портится со временем. Зельем антиржавеющим надо его покрывать, елки-палки. Хотя территория ухоженная, аккуратно постриженный газончик. И даже пара беседок милых неподалеку имеются. Я обратил внимание на стену. Высокая чертовка. Тут вообще без вариантов, если приспичит погулять вне поместья. Хотя мне пока и не надо. Даже лучше, что периметр надежно защищен такой стеной. Так, с фасадной частью все понятно. Теперь настала пора обследовать задний двор. Я пополз за дом, слыша, как из открытого окна кухни раздаются громкие голоса, и не удержался, прыснув со смеху. Нашли место моей недавней трапезы. Ха-ха, продолжайте искать, следопыты. Сергий вас уделал, как сопляков юных. Вот какой-то сарай, затем труба, торчащая из земли, из которой капала вода в небольшую посудину. Источник, не иначе. После конфет я понял, что очень сильно хочу пить, и втопил в ту сторону. Сил мне хватило, чтобы подняться на руках и достать до воды. Я сделал 3 жадных глотка, а потом мне пришлось отвлечься. Я услышал за спиной грозное утробное рычание. Повернувшись, встретился взглядом с огромной псиной. А вот этого я как-то не ожидал. Эта тварина нависла надо мной, оскалилась, показывая ряд острых опасных зубов. Из пасти закапала слюна. По стойке псины было видно, что она собирается атаковать. А я хищно улыбнулся в ответ и протянул к ней руку. Глава 5. Сергий Приручитель, это тебе не вафля жеваная, блохастая ты шкура. Секунда у меня точно была, и я ею воспользовался на все 100. Прикоснулся к псине рукой, точнее, до чего смог дотянуться, до ее лапы. Когда пес уже открывал пасть, в которую точно поместилась бы моя младенческая голова, выпустил через руку все количество маны, что оставалось после змеи. Капля, но ее должно хватить. Как только энергия впиталась в шкуру зверя, он немного отстранился, а скал исчез с его морды. Пес заурчал, гавкнул, завилял хвостом, крутясь юлой вокруг меня. Затем подскочил и лизнул меня в лицо, затем еще раз. «Ну все, хватит», — мысленно приказал я. «Сидеть». Пес сел, дружелюбно посматривая на меня и продолжая вилять хвостом. «Ну вот, готово. Песик теперь душка и слушается папочку». «А кто папочка?» «Конечно же, Сергий. Дам ему команду загрызть того слугу, который пробежал мимо, не замечая пропажу в упор, и питомец тут же бросится ему в шею. Да, обычных животных приручать гораздо проще, чем монстров. Всего капля маны, и вот тебе готовый пет. Кстати, есть ли в этом мире монстры? Было бы неплохо узнать об этом мире побольше. Ведь когда вырасту, а вырасту я достаточно быстро, мне понадобятся питомцы посерьезней. Со стаей собак или кошек много не навоюешь, это факт. Но пока об этом мире я ничего не знаю. Пышка включает по магическому ящику какую-то хрень, которую здесь называют мультиками. А толку от них, как от козла молока. Я уже слышал доносящиеся из дома нотки истерики. Это мама Наташи решила показать всем, как она обо мне переживает. Ей в унисон зазвучал голос Ларисы. Вот же две паникерши. Малыш гуляет и наслаждается жизнью, разве не понятно? А ну, пшел вон, Мухтар, в будку. Грубо закричал рядом со мной знакомый голос. Пес не двигался, начиная рычать, и я приказал ему отойти на пару метров, а то ненароком прибьют еще псину, защищая меня от моего же питомца. Хе-хе, пусть посидит рядом. Откуда ж я знаю, где его будка? Затем я увидел встревоженное лицо отца, который присел передо мной на корточки. «А ты как выбрался, озорник, и что здесь делаешь?» Озадаченно спросил он меня и взял на руки. «Живой, эфух, ну и напугал ты нас, Сережа!» Воскликнула маман, подбегая к нам. Мухтар не укусил его, «все хорошо, да все нормально», Наташ улыбнулся батя, растерянно поглядывая на Мухтара, который дышал, высунув язык, и преданно смотрел на меня. «Я же тебе говорила, посади это пса на цепь, чуть горя не случилось, а если бы...» Маман продолжала эмоционально доказывать, как она переживает обо мне. «Все хорошо, ну слава богу», подбежала запыхавшаяся Лариса. «Хватит, все», осадил их батя и растерянно посмотрел в сторону пса, который активнее замахал хвостом и подошел к нам. «Что вы шум-то подняли?» Мухтар не тронул Сергея. «Даже больше скажу, они играли на траве». «Ничего себе», удивленно ответила маман. «Ты же знаешь, он обычно не дружелюбен к незнакомым, особенно к детям. Не знаю, что произошло, но...» Батя удивленно вскинул брови. Мухтар в это время снова упал на спину и просил меня погладить ему живот. «Странно, он раньше никогда так себя не вел», добавил папаша. Затем все внимательно посмотрели на меня. «А чего я-то сразу?» Попытался пожать плечами, но вышло непонятное движение. «И почему у Сергея лицо все в шоколаде?» — спросил приемный отец, пытаясь стереть следы недавнего пиршества с моей довольной физиономии. «Но шоколад уже засох, поэтому у него не получалось. А кто это залез в шкаф с конфетами, а?» — хитро улыбнулась маман, прищурив глаза. «Ах ты, негодник маленький, у тебя живот не заболит от такого количества?» Я покачал головой. «От такого точно не заболит. А вот от вашего пойла с блестящей фигней может заворот кишок случиться. Запросто. Ха-ха. Вы это видели?» — воскликнула Лариса. «Он еще хочет. Удивительно, до чего он сообразительный», — удивилась мама Наташа, в который раз повторяя эту присказку. «Мне уже настолько приелись эти похвалы, что я лишь вяло улыбнулся». «Понятно же, весь в меня», — ухмыльнулся папа Ваня. «Точнее, в нас. Ты же это хотел сказать?» — пихнула его в бок маман, и приемный отец неохотно кивнул. «Меня передали Ларисе. Она сложила пухлые руки в форме колыбели, и я развалился на них. Прям комфортабельная походная кровать. Лариса Михайловна, глаз с него не спускайте», — строго приказала нянечке мама Наташа. «А если бы что-то случилось с малышом?» «Так, он спал, вот я и отвлеклась на минутку», — побледнела Лариса. «Теперь буду следить за ним днем и ночью. И скажите, кто все-таки сломал ограду манежа?» — хмуро спросил ее Иван. «Когда я зашла в комнату, так и было», — пробормотала Лариса, внимательно посматривая на меня. «Ну и чего смотрим? Думаешь расколоть меня? А вот хрен ты и угадала». «Да, может, Сергей облокотился, и забор этот вшивый разрушился», — пробурчал батя. «Я же говорил, дешевый товар, что с него взять? Ай, молодец, а он мне все больше нравился. Сам того не понимая, отмазал меня». «Ну не я же выбирала его», — ответила маман. «Но зато предложила», — парировал батя, а затем добавил. «Ладно, надо манеж восстановить и усилить, а пока Лариса Михайловна последит за Сергеем». «Конечно, конечно», — закивала Пышка, словно заведенная кукла. «Теперь я возле него все время буду. После такого приключения во мне проснулся зверский аппетит. Готов съесть еще 20 конфет». Когда Лариса меня унесла в дом, я ей попытался намекнуть. Потянулся рукой в сторону кухни, но Пышка не отреагировала. «Сережа, тебя ждет такая вкуснятина», — пообещала она мне. «Ммм, пальчики оближешь». Но когда я увидел очередную бутылочку со смесью, попытался вырваться. Лариса крепко зафиксировала меня в своих слишком заботливых объятиях и сунула в рот соску. «Ах ты ж, зараза! Хотя, я попробовал, и это был другой вкус. Притом добавлены какие-то другие магические ингредиенты. Для разнообразия пойдет. Но предупреждаю, женщина, еще такой выкидонной начну мстить. Жестко и кроваво». Я категорично посмотрел на Ларису, и она рассмеялась. «Что, не нравится? Да вкусно же!» — хихикнула она. «Боюсь, что тебе не понравится, когда Мухтар укусит за мягкое место». Я попросил еще бутылочку, а на третьей начало клонить в сон. Причем произошло это постепенно. На следующий день няня не отходила от меня ни на шаг, в.с. бормоча под нос, как я умудрился сломать забор. А мне было не до этого. Я испытывал ярость и кое-как сдерживал себя. Обложили, демоны. Приключений уже таких не будет. Притом вкусные, тающие, бесподобные конфеты исчезли из моего меню, не успев там застолбить законное место. После сытного обеда Лариса положила меня на диван на большую подушку и снова включила эти сраные мультики. Как же я их ненавижу. Надо срочно показать, что они мне не нравятся. Как может отреагировать младенец? Я заревел, начиная дрыгать ногами и руками. Ты шаша, попыталась успокоить меня Лариса. Не нравятся эти мультики? Я кивнул. Тогда включим другие, улыбнулась она, переключив на другую ересь. Те же орешки, только в профиль. Да чтоб тебя сглазил гнойный вурдалак. Я хотел зарычать, но придумал еще один выход из непростого положения. Агу-у-у, четко и протяжно сказал я, замотав головой. Тоже не нравится? Наклонилась ко мне няня, а затем удивленно вскинула брови. Тебе совсем не нравятся мультики? Я кивнул. Ну тогда давай выберем, засмеялась пышка Лариса. Я буду переключать каналы. Если не нравится, скажи агу. Если оставляем, просто молчи, и я оставлю. Ладушки, ага, ладушки, а ладушки. Давай уже, щелкай, мать твою. В итоге через 20 таких переключений я замолк на одном очень любопытном канале. Лариса вновь удивилась, но оставила. А я внимательно уставился в экран. Канал был образовательным, и на нем читали различные лекции для детей и не только. И вот тут я узнал об этом мире очень многое. Прерываясь лишь на сон, еду и смену подгузников, принялся жадно впитывать информацию. Так я понял, что магия здесь не имеет широкой направленности, как в моем мире, а наоборот, раздроблена на множество разновидностей. Магия невидимости, магия льда, магия воды, магия огня, магия крови, магия природы, магия камней, магия земли, магия дохрена еще чего. В общем, видов ее было так много, что заколеблешься перечислять. Но не слова о приручителях, да и про монстров тишина. Поэтому я сделал предварительный вывод. Мир, в который я попал, спокойный. Если, конечно, не считать грызню аристократов. Или же так пытаются внушить по этому волшебному ящику. Ко всему прочему, мой родной мир очень похож на этот. Флора, фауна, одежда, моральные устои общества. Но если прочертить визуальную временную шкалу и сравнить уровни развития, то получается следующая штука. В этом мире сейчас 21 век. Он технологически более развит, но технологии очень тесно переплетаются с магией. Прошлый мир, откуда я прибыл, век примерно 19, хотя там абсолютно все было построено на магии. Так прошел еще день, который я провел перед телевизором. Маман изредка в течение дня заходила в мою комнатку, удивлялась такой странной особенности, иногда брала на руки, общалась со мной, а однажды вновь застала няню и меня, пялищимся в экран. Очередная лекция для старших классов по истории. Так что происходит, Лариса Михайловна, удивилась она, он опять смотрит лекции. Я думала, мне показалось, сама не могу понять, растерянно прокомментировала Лариса. Успокаивается только на этом канале, и на том, где новости. Но на втором Сереже хватает до повтора новостного сюжета, потом он просит переключить. Вы не шутите, Лариса Михайловна, уставилась на няню мама Наташа и подсела на диван рядом с подушкой, на которой я царственно разлегся. Конечно, я серьезно, можете сами убедиться, няня передала ей коробочку с кнопками. И когда учитель истории рассказывал о восстании изгоев, моя чудо-матушка переключила на сраные мультики. «Уа-а-а!» – взревел я белугой, и маман наш подскочила с дивана, возвращая образовательный канал. Я же сразу притих, продолжая изучать информацию. «А во, а он понимает, что смотрит интересно?» – спросила мама Наташа. «Ваш сынок очень умный, и я уверена, как только он начнет разговаривать, мы еще много раз удивляться будет», – подчеркнула пышка Лариса. «Агу!» – кивнул я. «Вот он подтверждает», – хихикнула Лариса. «Да ты ж мой умненький и хорошенький», – начала тискать меня маман. «Гражданка, может, хватит, я тут очень серьезную информацию изучаю, а вы меня сбиваете». Заметив, что я нахмурил брови, мама Наташа поцеловала «ну да», в лоб опять, «ска», в лоб, как мертвяка. Я выдохнул, стараясь сбить волну раздражения, и вновь переключился на урок истории. После того, как я напитался информацией, меня вернули в загон. Да, теперь манеж превратили в натуральный загон для скота. Слуги явно перестарались, исполняя волю хозяина. Выстроили мощное ограждение, которое оказалось еще выше прежнего. Скрепили какими-то металлическими соединениями, наложили сверху магические связи. А дверь, суки, снабдили еще двумя щеколдами и связали листами металла с забором. «Ты здесь, служи мне», — вызвал я змея, не выдержав такой наглости. «Конечно», — призрачного питомца позвал, когда остался один. Да, во мне появилось в два раза больше маны. Такой скачок в развитии не мог не радовать. Воздух сгустился, и передо мной образовалась огромная змея. Аш! Откликнулась она, закручиваясь в кольца. «Сломай к чертям это ограждение», — приказал я. Только и успел, что упасть на пол. На секунду материализовавшаяся в воздухе часть хвоста разнесла с виду мощное строение, как игрушечное. Будут знать, как со мной связываться. Надеюсь, намек понят. Я спокойно улегся, начало клонить в сон, а затем услышал чьи-то шаги. Стало светло. Включили искусственный свет в коридоре. На пороге появилась пышка Лариса, воскликнув и приложив руки к пухлой груди. Затем появился и батя. Он грозно осмотрел разгром. Затем удивленно посмотрел в мою сторону и дал распоряжение прислуге. Через 5 минут в комнате не было ни одного напоминания недавней тюрьмы. А я сладко потянулся, зевнул пару раз и теперь уже сладко уснул. «Ты видела это?» Он изумленно смотрел на свою супругу. «Там просто живого места не осталось от манежа. Причем Захарыч говорит, что сделали небольшую крепость, даже магию применили, и все без толку. То, что он увидел, в буквальном смысле озадачило его, но в то же время и обрадовало. Получается, что их оценщики потенциала все-таки ошиблись. Приемный сын и вправду оказался сильным магом, только вот в чем его сила, он до конца не понял. «Да, я же тебе говорила, что у Сережи большой потенциал», — ответила Наталья, накидывая на стройное тело ночнушку и готовясь ко сну. «Надо будет за ним еще понаблюдать», — вздохнул Иван вновь. Он устал ломать голову над этой задачкой и решил на время выкинуть лишние мысли из головы. «Время покажет, этот малыш еще покажет, на что способен», — счастливо засияла глазками Наталья. «Опять твоя гадалка», — вздохнул Иван. «Я когда-нибудь наведаюсь к ней и все выскажу. Путает только тебя. Опять ты за свое», — фыркнула Наталья. «Причем тут гадалка? Женская интуиция, вот и все. И я думаю, что не нужно Сережу ограничивать. Пусть ползает, тренируется, просто Лариса будет присматривать за ним». «Хорошо», — ответил Иван, включая телефон и заходя в новостную ленту. «Только еще раз потеряет его и вылетит с испытательного срока, как миленькая». «Ты ее недооцениваешь, Ваня», — ответила супруга. «Она очень хороший воспитатель. Сережа даже начал канал «Учимся вместе» смотреть». Иван хмыкнул. «Интересно, и почему? Наш сын не только одаренный, но и очень любознательный. Раннее развитие. Помнишь?» «Да, помню», — ответил он. «Я даже, наоборот, за то, чтобы он чаще гулял на улице. Свежий воздух очень полезен для развития ребенка. Да и Мухтар к нему ластится», — промурлыкала Наталья у него под ухом. «Кто бы мог подумать?» хохотнул Иван. «Мухтар и ластится. Совершенно дикий пес, который не признает никого, кроме меня, и сразу проникся к нашему ребенку. Не чувствуешь, что здесь чьим-то воздействием попахивает?» «Чувствую, но, как и ты, понять пока не могу», — растерянно взглянула на него Наталья. «Ладно, чуть позже пригласим Петра Аркадьевича, может, он что подскажет», — ответил Иван и переключился на чтение новостной ленты. Следующий день. Парк недалеко от поместья Смирновых. Утром я проснулся, плотно поел, спровоцировал замену подгузника, а потом пышка Лариса подготовила транспортное средство, называемое коляской. «Дьявол, я увидел все то же ограждение, но оно было усилено в два раза. Это уже был не забор, а стена, такой же высоты, как и прежняя, но теперь сплошь усиленная магией. Я уже приготовился сломать и это сооружение, но затем подумал, что это не имеет смысла. Главного я добился, меня разрешают погулять за пределами поместья, в соседнем парке», — Лариса рассказала. «К тому же коляска оказалась удобной, да и еще и закрывается сеткой от всякого гнуса, который только и норовит попить кровушки младенца. Как только пригрело солнце, комарья и след простыл, а Лариса убрала сетку, опустила навес, обеспечив тем самым мне больший обзор. С чем связана конкретно эта вылазка, я не понимал до конца. То ли Пышке надоел образовательный канал, то ли родители уже успели дать указание няне меня выгуливать, понимая, что тот жест силы был ничем иным, как протестом. Вот Лариса заболталась с какой-то мамочкой, рядом с которой была похожая на мою коляска, а я заметил на дереве неподалеку белку, а на соседней ветке птицу. Мне нужен мелкий помощник, который поможет открывать дьявольские щеколды. Понятно, что Мухтар не в счет,

Сереже пора ужинать. Спасибо, Иван Александрович, как раз сейчас и собираемся, ответила Лариса. Что-то рано у него аппетит проснулся. Когда няня скрылась за дверью, Иван развалился в кресле у камина, в котором потрескивали дрова, а затем уже громче повторил, обернувшись к супруге. Обязательно выясним, Наташ, думаю, что нам следует посетить Министерство магии. Там уж точно помогут разобраться, какого учителя нанимать нашему ребенку. Идеально, захлопала в ладоши довольная Наталья. Вот они точно все скажут. Надеюсь, Иван беспокойно взглянул на супругу и кивнул. Завтра с утра и отправимся. Вечер, детская комната фамильного дома Смирновых. Я был разгневан, когда пышка Лариса начала шантажировать меня конфетами, прошипев на ухо, чтобы успокоился. Я сдержался, но второй раз я просто не мог сдержаться. Вновь потянул руку к аппетитной девичьей груди, выглядывающей из разреза платья. Когда вырасту, у меня будет 1000 таких девок, и все будут выстраиваться в очередь, умолять, чтобы я им уделил внимание. В общем, положил руку на грудь студентки, многозначительно посмотрел в ее глаза. «Раздевайся!» – громко крикнул ей. «Дьявол! Опять из меня вылетели не те слова. Дайте мне срочно алфавит!» Я научусь за неделю нормальной речи. Конечно, эта клуша не поняла меня, растерялась. Да еще и шепот пышки. Говорит, что сегодня принесет 2 конфеты, если успокоюсь. Ну ладно, лучше синица в руках, как говорится. Но я успел бросить взгляд в сторону студентки, от которого таяли самые высокородные дамы прошлого мира. Я тебя запомнил, красотка. Вырасту, найду тебя. Хотя, не, ты уже будешь старухой. Найду себе помоложе. Пышка Лариса унесла меня и, когда я оказался в своей кровати, вручила мне 2 небольшие шоколадные конфеты. «Эй, ты надурить меня вздумала, прошлые были в 2 раза больше. Сначала не хотел брать, но подумал, что лишаюсь еще одного канала поставки вкусностей. Поэтому лихо распаковал 1 из конфет и закинул в рот. Туда же последовала и 2-я. «Ну ты и прожора», — хихикнула Лариса. «Ты еще не видела мои настоящие аппетиты?» «Женщина, в родном мире я мог за 1 присест умять 1/2 кабана, жареного на вертеле, и через 5 минут успеть проголодаться. Я напряг голосовые связки, и няне пришлось сделать мне бутылочку детской смеси, а потом еще 1, и еще. А перед тем, как провалиться в сон, я немного пораскинул мозгами. Значит, отец тоже поверил, что я сильный маг, и услышал от студентки, что я владею чуждой этому миру магией. Поверят они в это? Пока вряд ли. Я бы на их месте проверил меня у кого-нибудь более серьезного. Интересно, кто следующий придет, или к кому меня понесут, узнаем позже. А пока я зевнул, и затем моментально уснул. Утро следующего дня, у здания районного министерства магии. Ну вот, как я и думал, только не понесли, а повезли. Я развалился в комфортабельной люльке, изучая несколько деревьев и кусочек синего неба, проглядывающего сквозь листву. Все, что просматривалось с моего ракурса. Хотя я уже ползал и мог повернуться, сесть у меня еще не получалось. Только если упаду на мягкое место и зафиксирую свое положение. Но это называется не сел, а почти упал и ушиб задницу. В общем, так я доехал до огромного здания с несколькими башнями. Но вот бойниц я не видел. Тьфу ты, архитектурная подделка. Хотя и дом не похож на крепость. Тогда на кой черт было лепить к нему башни? Пойди спроси этих зажравшихся господ. Как я понял из речей родителей, мы подошли к дому, где размещалось районное министерство магии. Затем они переложили меня в переносную люльку. И Лариса мощной хваткой уцепилась за ручки, поднимая меня как пушинку. И сколько же сил в моей няне, хотя я и был словно пушинка. Сколько во мне килограммов? От силы 9-10, или даже меньше. Потолок с какими-то стеклянными устройствами на потолке промелькнул мимо меня. Через минуту меня положили на предмет мебели, похожий на откидывающийся стул. «Ждем-с», в помещении тихо переговаривался народ, который был перед нами. Всего около 20 человек. До хрена, в общем. В итоге получилось не так, как я планировал. Сначала решил разогнать всех, кто был впереди нас. Громко и воинственно зарычал. Но из меня вылетел громкий плач и что-то нечленораздельное. Нам сделал замечание один из находившихся рядом мужчин. Лысый, с небольшими, круглыми очками на носу. Я же показал ему язык. «Скажи спасибо, что только язык, отрыжка ты мамонта. Ваш сын дразнится», — сделал он нам 2-е замечание. «Батя, конечно, красавчик», — ответил ему резко. «Что-то вроде он еще слишком маленький и не может так реагировать. И очкастый тут же заткнулся, понимая, что дальнейшие мои выходки не приведут ни к чему хорошему, и не желая подставлять родителей, я скоропостижно уснул. Проснулся, когда оказался в просторном кабинете. Точнее, меня разбудил слащавый мужской голос. Обладателей такого тембра в моем мире евнухами называли. Я как раз находился на руках у пышки Ларисы и мог рассмотреть того, кто сидел за столом. Рожа его откровенно просила кирпича. Большой нос, смеющийся взгляд, на черепе большая залысина. Так бы кинул в него чем-то тяжелым. «Ну что хочу вам сказать, родители», — ответил слащавый, переводя взгляд на батю, затем на маман. «Вот смотрю я на вашу карточку и откровенно не понимаю, чего вы хотите. Вот же, черным по белому написано, 1 балл из 1000. Но мы еще раз проверили». О, эта маман подключилась. Ее тревожный голосок. Она сидела справа, и я не мог ее разглядеть из-за пухлой руки Ларисы. «Расскажите, как это было на магическом тренажере? И на каком, если не секрет?» «Вот», — мама Наташа протянула в сторону слащавого игрушечный меч. Он засиял в руках Сережи. «Да так ярко, что я чуть не ослепла». «Вы уж извините», — нервно хохотнул евнух, «но эта игрушка не является доказательством. Такого просто быть не может. То, что вы описываете, это максимальные значения, а не единица. Но я видела». «И Лариса Михайловна тоже?» — настаивала маман. «Да, я видела, своими глазами», — откликнулась Пышка. «Послушайте», — засмеялся евнух, — «всякое ведь может быть. Например, дефект заводской. Вы сможете нас еще раз проверить?» — обратился к нему батя. «А смысл? Уверен, что прибор покажет то же самое», — хмыкнул евнух. «Я же хорошо заметил, как начало меняться лицо бати». Пока маман упиралась, пытаясь что-то доказать, он нахмурился, затем внезапно встал. «Благодарю за консультацию», — кивнул он евнуху и обратился к нам. «Нам пора. Батя, ты поспешил. Я бы еще вмазал в его ухмыляющуюся физиономию». Когда мы оказались в автомобиле, недавно узнал, как называется эта магическая повозка, я услышал голос маман. «Ну и что это было, Иван?» — спросила она приемного отца. «Я бы добилась повторной проверки. Ты же понимаешь, что у них произошел какой-то сбой, ошибка. Даже если и возникла какая-то ошибка, ее не надо исправлять, Наташ», — резко ответил батя. «Но пока не надо. Представь, что будет, если узнают наши враги». «Узнают, что?» — спросила растерянная маман. «Ох и недогадливая попалась мне матушка. Даже я понял давно, что батя имеет в виду, что в нашем роду появился такой сильный маг, к тому же и наследник, Наташ», — выкрикнул он. «Точно», — охнула мама Наташа. «Не хватало еще нам неприятностей. Но как тогда понять, учитель какой магии нам нужен?» «Позже разберемся», — ответил батя. «Главное, мы выяснили. Младенец не ментал и опасности для нас не представляет, наверное». Тут батя посмотрел на меня пристально так, будто выискивал во мне что-то нехорошее. Но я в ответ лишь широко улыбнулся и сказал: «Агу, да, я пока тихий и смирный ребенок. Не троньте меня. Дайте накопить маны побольше, и тогда». Спустя 3 дня, в поместье Смирновых. Да, план с белкой не сработал. Пышка Лариса будто чувствовала подставу, не отходила от меня ни на шаг. Ей что, даже в туалет ходить не надо? Хотя нет, пару раз в день она выходила за детским кормом и конфетами, которыми она продолжала меня снабжать. Слово свое держит, поэтому грубить ей не буду. В общем, белка так и пряталась в подсобке до тех пор, пока я не решил проверить самочувствие зверька. Это случилось 30 минут назад. Как только связующая нас нить окрасилась зеленым, я понял, что она спряталась за металлическим баком, в котором что-то есть и грызет его. Я буквально почувствовал ее голод. Жаль мне стало зверька, и я велел ему очень осторожно спереть что-нибудь на кухне. Да так, чтобы никто не заметил пропажи. Но белка, чтоб ее демоны бездны высушили, оказалась прожорливой, словно мамонт. Добравшись до нижних полок, она смела с них все мешки с орехами, ровно 5 штук, притом сожрала их вместе со скорлупой, будто у нее вместо желудка пространственный карман. Слуги потом 3 дня искали по поместью исчезнувшие припасы, так и не нашли, посчитав это дьявольскими выходками. Вызвали какого-то мага в черном одеянии. Он походил по комнатам, махая непонятной дымящейся штуковиной, и ему заплатили денег. За что? Наследил грязной обувью, надымил так, что я чихал 30 минут подряд, а ему еще и денег. Только я хотел вызвать змею, как он выскочил за порог. «Ну ничего, попадешься ты мне, ага. Сережа, ты даже не представляешь, что мы для тебя приготовили», — засияла глазами маман, пряча что-то за спиной. Я потянулся рукой. «Ну, давайте уже, показывайте». «Ага, он точно обрадуется», — кивнула Лариса, уже зная, что прячет от меня мама Наташа. «Ну же, что там двуручный меч-арбалет, стреляющий огненными болтами, да пофиг, хотя бы мешок конфет. Не томите, изверги. Вот, смотри, какая красота», — восхищенно ответила маман, показывая мне книгу. «Ну да, она была большой и красивой. Эта книга покажет направление магии, в котором ты можешь развиваться», — объяснила мне мама Наташа, затем показала мне углубление на обложке. «Положи сюда ладошку и узнаешь по одному из огоньков. Правда, интересно. Вообще, нихера не интересно. Ладно бы еще что-то полезное я узнал, но просто картинки и прикладывать ладони. Такой фигней вы сами занимайтесь». Маман подвинула ко мне книгу, а я попытался ее отодвинуть. «Тяжелая, зараза. Я достаточно себя выдал с тем засиявшим мечом, да и с животными в парке спалился. Ну, Сережа», — умоляюще посмотрела на меня пышка Лариса. «Попробуй». Я хмуро посмотрел на них. «Не отстанут же». Затем положил ладонь в углубление. Не произошло ровным счетом ничего. Убрал руку, замечая, как маман расстроилась и растерялась одновременно. Но она не остановилась на этом. Решила добить меня.